Я тоже серьезен. Бабло не помешает, а со мной у тебя очко скоро прикрыть нечем будет. Кстати, мы куда? В кабак. Там сегодня вечеринка журнала. Какого журнала? Какая разница? Они чем-то различаются? Мы синхронно пожимаем плечами. Отработан номер. И пришпориваем наши метлы. В ресторане меня начинают мять, хлопать, тискать, как резиновый мячик. Столько людей, что им всем понадобилось друг от друга. Вано спрятался под юбкой у гигантской автомойщицы. Теперь его хрен найдешь. Сливаюсь анонимно, как фенобензол по капельнице. Возле туалета дюймовочка-фанатка просит автограф. Кто-нибудь расскажет ей, что смотреть дома мультфильмы гораздо интереснее. Втаскиваю ее в туалет, чтобы спасти от прожорливых хищниц. Кажется, начинается дождь. Она неумело целует меня, пока не сопротивляюсь. Детям нужно делать подарки. А вдруг рассказ об этом поцелуе поможет ей стать королевой выпускного бала? Лопоухий чувак звонко ссыт поодаль. Зря я втащил ее в этот туалет. Надо было в соседний. Чувак поворачивается. Я прижимаю девчонку к себе, чтобы уберечь от шокирующего зрелища. Но этот эксгибиционист выхватывает из ширинки фотоаппарат. Бац! И нас поражает молния. Молния! Еще одна. Отворачиваюсь и закрываю девчонку собой. Баюкаю ее, как новорожденную после внутриматочного кошмара. Эксгибиционист-громовержец исчезает, даже не поблагодарив, не извинившись. Чувствую себя героем, спас девочку. Спасенная вытаскивает запонку из моего рукава, улыбается. На память. И тоже исчезает. Я один под дождем. Надо держаться, надо быть героем. Следующий героический поступок — разыскать Вано. Кто знает, какая опасность может угрожать ему посреди этой огромной шахты, в которой вкалывают тысячи старателей, освещая ее лучиками фонариков на своих алюминиевых касках. Вано мне дорог. Мы 6 лет делим с ним дорогу, последнее, что у нас осталось. Дорожки не в счет. У многих моих знакомых есть люди, которых они называют друзьями. Улыбчивые, приветливые, позитивные ребята, всегда способные поддержать. Некоторые из них готовы в любую минуту примчаться на помощь, когда тебе плохо. Помочь словом, деньгами, разрулить ситуацию. А некоторые, как Вано, с виду не очень отзывчивые. И вовсе не позитивные. Вечно гундосят про твою неподвижность, ворчат о твоей несовместимости, кряхтят, бурчат, осыпаются, дряхлеют, тихо отдавая тебе свою жизнь. Дарят жизнь, вот и все. Так где же Вано? Вопрос, кто такой Бобби Омак? Опускается на 2-е место в списке главных вопросов десятилетия. И вдруг молнии одна за другой начинают сыпаться на то место, откуда еще недавно явились мы с Вано. Бегу, отталкивая локтями чужие колени и распихивая коленями незнакомые сумки, будто пытаюсь всплыть с большой глубины, чтобы вынырнуть в узкой плынье, вырубленной во льду. Всплываю. Выныриваю, вижу ее. Стараюсь ничего не ощущать, притворившись, будто анестезия вырубила мозг и чувства. Но это она. На нее набросилась та самая кибергусыня, которую я последние дни постоянно разглядываю в граффити-комиксах по всему жилищу. И ест ее, высасывает из нее жизнь. Я замер, я перевариваю наркоз, я не хочу, чтобы меня отпускало, но меня отпускает неожиданно резко. Тогда я падаю. В падении отчетливо сознаю и понимаю, что сознаю. И я осознанно понимаю, что это не сон, что передо мной она, моя девочка, моя единственная, моя спасительница, моя настоящая. И еще я сознательно понимаю, что все это время, пока песок сыпался, от языческого обряда мочеиспускания на мерзкую продюсерскую тушку до поисков Вано в шахте, битком набитой отъявленными рудодобытчиками, я искал ее. И вот я нашел ее. Я бегу к ней, выхватываю ее тонкую шею из хищного клюва гусыни, бережно держу ее своими негнущимися пальцами и шепчу ей навстречу. «Я Орландо Блум, твой парень, Орландо Блум, это я, здравствуй, здравствуй». Я сочинил песню «Твой парень, Орландо Блум» накануне. Или после, или во время этой встречи, которая так быстро закончилась. Так смешно. Я получил по лицу ее милой гладкой ладошкой с наманикюренными ноготками, и я не успел прижать ее к своей щеке, не успел поцеловать ее. Она так быстро отдернула ладонь, ибо не любит меня. Я больше ей не дорог. А кибергусыня гаркнула на меня осуждающе. У нее были глаза моей подруги Анки, ее прическа. Она даже не посмотрела на меня, и они обе ушли так быстро. А я стоял оглушенный, не мог сделать шаг. Где же Вано? И кто такой Бобби Уомак? 5 марта 2007 года. Всезнающая королева. Зачем люди, однажды проявившие гениальность, начинают создавать посредственное? Какую хрень в последние годы издает твой любимый сэр Маккартни? А чудесный Пол Саймон? А мой любимый Джонни Марр? Самый блестящий гитарист и композитор 80-х. Ни одного приличного сольника после распада The Smiths. Ты обязана разобраться, я требую. Лишай их рыцарских званий, ужесточай налоги, устрой полицейскую облаву, отбери у них все наркотики, сделай что-нибудь. Сделай их снова молодыми, бедными и ранимыми. Как происходит превращение из гения выхолоченную добродетель? Как таяние снега? Как прыжок с парашютом? Как инсульт? Как остановка сердца? Как гниение банана? Я хочу наоборот. Я буду наоборот. Я перестану петь на концертах всю эту пижню, которую спродюсировал Гвидо. Я сам сочиню песни, я сам запишу их в студии, я сам спродюсирую альбом, я сам. Звоню Вано. Заказывай студию. Ты веришь в меня, королева? А знаешь, кто мы? Читатели некрологов золотой эпохи рок-н-ролла. Если мы проживем одинаковое количество лет, то прочтем некролог Боно, Тома Йорка, Криса Мартина, Морриси. И уж точно переживем Битлз и Роллинг Стоунс. После нас некрологи читать будет неинтересно.